Спор архистратига с дьяволом о теле Моисея. Когда после 40-летнего странствования в пустынях Синая и Северной Аравии евреи наконец приблизились к земле обетованной, Моисей, однажды изводя воду из камня, ударил жезлом два раза вместо одного и сказал: «Неужели из камня сего мы изведем воду?» Выразив сомнение, он поступил вопреки воле Божией. Ответ не замедлил. Господь сказал ему, что он не введет евреев в обетованную землю. И действительно, через некоторое время Моисей, последний раз окинув взглядом Палестину, скончался на горе Нево. Господь скрыл место погребения Моисея, может быть, для того, чтобы евреи не стали воздавать его телу поклонение, ибо они неоднократно поклонялись языческим богам. Ненавидящий людей дьявол не раз искушал их, желая открыть место погребения тела Моисея. Тогда святой архистратиг Михаил, явившись, запретил ему именем Господа делать это и тем спас евреев от гибели. Об этом упоминает святой апостол Иуда в своем послании. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь». Явление архистратига Михаила Иисусу Навину. Об этом явлении повествуется в книге Иисуса Навина, вождя израильтян на пути в землю обетованную после смерти Моисея. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицем своим на землю и поклонился, и сказал ему: «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Это явление святого архангела Михаила воодушевило Иисуса Навина надеждою на небесную помощь. Вскоре сам Господь явился Иисусу Навину и научил его, как взять Иерихон без боя. Вождь выполнил повеление, и стены города Иерихона чудесным образом пали от звука труп. Последняя борьба и победа над дьяволом. Тайновидец святой Иоанн Богослов видел в откровении грядущую, уже последнюю борьбу святого архангела Михаила с дьяволом. «Произошла на небе война», — говорит он в Апокалипсисе. «Михаил и ангелы его воевали против дракона», то есть сатаны, «и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я», — продолжал тайновидец, — «громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь». Чудотворение в Хонах. Во Фригии, недалеко от города Иераполя, в местности, называемой Хератопа, находился храм во имя архистратига Михаила. Около храма истекал целебный источник. Храм этот был сооружен усердием одного из жителей города Лаодикии в благодарность Богу и святому архистратигу Михаилу за исцеление его немой дочери водой источника. Архистратиг Михаил, явившись в сонном видении отцу немой девицы, еще не просвещенному святым крещением, открыл ему, что его дочь получит дар речи, испив воды из источника. Девица действительно получила при источнике исцеление и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и все его семейство крестились, и усердием благодарного отца был воздвигнут храм в честь святого архистратига Михаила. К источнику стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники. Многие из язычников отрекались от идолов и обращались к вере во Христа. В храме святого архистратига Михаила в продолжении 60 лет исполнял паномарское служение благочестивый человек по имени Архип. Проповедью о Христе и примером своей богоугодной жизни он многих язычников приводил к вере во Христа. В своем озлоблении на христиан вообще и в первую очередь на Архипа, который никогда не отлучался от храма и был примерным служителем Христовым, язычники задумали уничтожить храм и одновременно погубить Архипа. Для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их течение на храм. Святой Архип усердно молился архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе широкую расселину и повелел устремиться в нее водам бурлящего потока. Таким образом, храм остался невредим. Увидев такое дивное чудо, язычники в страхе бежали, а святой Архип и собравшиеся к храму христиане прославили Бога и благодарили святого архистратига Михаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, получило название Хоны, что значит «отверстие», «расселина».